Бог есть простое, совершеннейшее существо, то есть чистейшая святыня, чистейшее добро и правда. Чтобы быть в единении с Богом, чтобы быть одним духом с Ним, ибо мы от Него, нужно по благодати Его стяжать в себе совершенную простоту добра, святости и любви. Все святые, сущие на небесах, очищены кровью Сына Божия, Духом Святым, и ни тени греха в себе не имеют. Для того они и подвязались сами в этой жизни, для того мучились плотью, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти и духа и творить святыню в страхе Божием, чтобы соединиться навеки с тем всеблаженным существом, которого существо есть святыня. Для того и теперь стоит в мире Церковь Святая со всеми ее учреждениями, для того богослужения, таинства, обряды, для того посты, чтобы очищать и освящать чад Божиих ради соединения с Оным всеблаженным существом в Троице славимым Отцом, Сыном и Духом Святым.